итальянские друзья так нами довольны, что всех пригласили на обед», — объявил Дов Лазарус. Его острый взгляд на мгновение встретился со взглядом Рэба. И Дов, конечно, улыбался. Из Монделла в 12 километрах от Палермо они ехали по извилистому шоссе, карабкающемуся на гору Пеллегрино. Но прежде чем добраться до Бельведера, свернули на узкую дорожку, обсаженную эвкалиптами, у которой стоял белый дом. Машин было две, обе американские. В одном находился Дов Лазарус с Лангеном и итало-американцем по имени Сол, от кого и стала известна эта часть рассказа. В другой ехали Рэп Климрот, Де Гроут и два моряка-сицилийца, не считая шофера. Машины остановились у подножья лестницы. Шоферы остались за рулем, а моряки задержались, болтая на местном диалекте. Остальные поднялись на затененную большой глицинией, она уцелела до сих пор, террасу, откуда открывался великолепнейший вид на Палермский залив, вплоть до коры Катальфано, где сохранились руины древнего Солонте. И несомненно, что в этот момент оба так называемых голландца поняли, что их ждет. В доме с голубыми ставнями никакого обеда приготовлено не было, и в нем находились двое молчаливых мужчин, одетых в черные, не считая белых рубах, без воротников и галстуков. В руках каждый из них держал сицилийское ружье для охоты на волков. Но в действительности они ни во что не вмешивались, так же, как и итало-американец Сол Манкуза, который отошел в сторону. Как по волшебству, в правой руке Дова Лазаруса появился кольт, и он спросил: «Ланген, нас с малышом у самого Танжера мучает вопрос, как твое настоящее имя?» А другой, наверное, ответил, что Ланген — это его подлинная фамилия, что он голландец, а никто иной, и не понимает вопрос. «Ладно, ладно. Одну вещь о малыше я знаю точно. У него фантастическая, абсолютно фантастическая память. Он всегда помнит все — фамилии, лица, цифры или книгу. Это невероятно. Он один раз прочитывает книгу, ты слышишь, Ланген, один-единственный раз. И дело с концом. Она навсегда у него в памяти. И с лицами также. Так вот, если он говорит, что видел тебя в Треблинке, Белжице, — поправил Рэп глухим голосом и опустил голову. «Извини меня, малыш. Белжице, конечно, Ланген. Когда малыш говорит, что видел тебя в Белжице в форме эсэсовца, вы тогда убили его мать и его сестер. Когда он говорит так, значит, не ошибается. Это невозможно, и никто...» «Это неверно. Я могу ошибаться», — выдохнул Рэп. «И никто, даже сам малыш, меня не разубедит. Встань на колени, Ланген. Встань на колени, Ланген, или я одной пулей разнесу твою жалкую нацистскую башку. И скажи мне, как сказать на идиш, какая сегодня прекрасная погода, Ланген?» «Ты в самом деле хочешь сильно помучиться, прежде чем сдохнешь?» Ланген ответил: «У него ведь хорошее произношение, а, малыш?» Он протянул Рэбу второй кольт и одновременно заметил, как за его спиной сделал легкое движение второй мнимый голландец, потому что Дов сказал с большим юмором, даже не оборачиваясь: «Еще шаг, Де Гроут, я всажу тебе пулю в задницу!» Он улыбнулся Рэбу. «Придется тебе его убить. А теперь, пожалуйста, не тяни волынку. Время на них тратить жалко. Возьми, малыш, возьми-ка этот 45-миллиметровый. Бери!»